Три дня спустя в кабинет вошла твоя секретарша, поджав губы и сморщив нос. «Мэтр, вас там спрашивают». Неодобрительной, сукаризной, сообщила она. «Что за люди?» «Сами увидите». Перед тобой предстал мужчина в сером костюме в тонкую черно-лиловую полоску. Компанию ему составляли две блондинки в обтягивающих платьях с глубокими декольте и на высоченных шпильках. Мужчина поблагодарил за то, как умело и деликатно ты уладил проблемы с Мирей, и заявил, что будет счастлив поручить тебе ведение всех своих дел на твоих условиях, и тут же выложил перед тобой на стол незаполненный чек. Тебя раздирали сомнения. Репутация потенциального клиента была тебе известна. Ты знал, что он делает самые щедрые пожертвования городским больницам, а также контролирует всю сеть проституции. И, по слухам, большинство казино и ночных клубов Лазурного берега. Твоих гонораров тогда едва хватало, чтобы прокормить семью. Клиенты-крестьяне расплачивались овощами и фруктами, а первая жена как раз затеяла ремонт. «Несколько секунд я все же поколебался», — признался ты однажды, хихикая. «И все же не стал продавать свою душу дьяволу, не поддался искушению и отодвинул от себя чек. Твой собеседник его не забрал, и ты порвал заветную бумажку». «Не решайте так сразу. Подумайте», — улыбнулся на прощание полосатик. Через 20 секунд мадам Ван Дром пришла за забытыми в кабинете девицами. Покровитель Мирей согласился с твоим выбором и больше тебя не беспокоил. Ты никогда не хвастался своим отказом, но предпочел впредь держаться подальше от одного своего коллеги, вполне уважаемого адвоката, который предложение принял и ничуть об этом не жалел. Вторым искушением была работа в суде присяжных. Преступление посолидней, внимание прессы побольше. На моей памяти ты единственный раз участвовал в процессе по делу об убийстве. Выступал адвокатом истца, защищая интересы давней знакомой. Гомофоб-некрофил, который убил ее сына, расчленил тело и разложил по мешкам для мусора. Оказался человеком со связями и нанял одного из лучших парижских адвокатов. Тот появился в зале суда с опозданием, раскрасневшийся и всклокоченный, а защиту построил на безупречном алиби клиента на предполагаемый момент преступления. Перед тобой стояла нелегкая задача. Когда пришел твой черед, ты сделал виноватое лицо, как у Лина Вентуры, и заговорил голосом Жана Габена из фильма «Президент». «Уважаемые дамы и господа, надеюсь, мой досточтимый парижский собрат, судя по всему, он пожаловал к нам прямо из-за стола и извинит меня за то, что сейчас вас последует. И ты рассказал блестящую сагу, обратившись к жизни червей, описал их нравы, способ размножения, систему подсчета смены поколений, позволяющую судебным медикам точно устанавливать время смерти, если только пополнение рядов не нарушается фактором холода. Ты опроверг выводы патолога-анатома, доказал, что убийство было преднамеренным, и части трупа хранились в холодильнике. Я ловил каждое твое слово. Ода личинкам мясной мухи, этим доблестным помощницам правосудия, звучало восхитительно, как поэзия Лотреамона. Французский поэт ввел эстетику безобразного. В 17 лет я переживал мерзкий период, восторгался мрачным лиризмом песен Мальдурора и теперь восхищался тобой, как никогда прежде. Мне казалось, что ты выступаешь исключительно для меня одного. Уважаемый парижский собрат из последних сил боролся с дурнотой и тщетно протестовал против нарушения судебной процедуры, после чего отправился в аэропорт, ни с кем не простясь. Убийца-маньяк был приговорен к смертной казни и не попал на пир к червям только потому, что был помилован президентом. Пресса широко освещала твою червивую победу над самым раскрученным адвокатом Франции, а ты получил множество заманчивых предложений, но не хотел блистать в суде присяжных, несмотря на яркий артистический талант и умение играть на публику. Ты ненавидел саму идею суда присяжных, подменивших профессиональное судопроизводство, и тебе казалось отвратительным, что ты должен понравиться, чтобы выиграть дело. Ты брался за уголовное дело, только если оно касалось кого-то из твоих давних клиентов. Не желал делать карьеру на костях убийц или их жертв. Ты хотел видеть свое имя только в колонке театральных рецензий «Revue du Palais». Других вырезок я в твоем альбоме не нашел. Не прельщала тебе работа со знаменитостями. Когда внук Ренуара поручил тебе защищать его интересы, ты выиграл процесс против знаменитого эксперта-искусствоведа. На тебя бесили светские пересуды, фальшивые улыбки и слишком гибкая мораль торговцев картинами. Ты передал клиента моему брату Тьерри, и его победы стали для тебя лучшей наградой. Профессиональная добросовестность для тебя была важнее любых амбиций. Ты любил сложные дела, но предпочитал защищать простых людей, водителей автобусов, крестьян и рыбаков, являвшихся в приемную со своей клубникой, цыплятами или свежевыловленной дорадой. А если вдруг какой-нибудь президент компании или богатый наследник выражал недовольство таким соседством, ему предлагалось поискать другую контору, почище и пошикарнее. В работе ты не самолюбие тешил, но исполнял долг. А чем действительно гордился, так это успехами детей.